Глава 98. Дебора немало удивилась, когда Сырника перезвонил так быстро, а его голос прозвучал натянуто, что было ему совсем не свойственно. Удивление перешло в тревогу, когда он сказал, что едет в музей и будет у нее меньше, чем через полчаса. Было странно его увидеть снова. Сырника выглядел серьезным, даже взволнованным. 13 марта в ходе контртеррористической операции был нанесен воздушный удар по двум точкам, расположенным на островах в юго-западной части Филиппин. Без предисловий начал он. Проводили операцию не военные, а ЦРУ. В одной точке находились базы и учебный лагерь группировки Абу-Сайяф, в другой, на побережье, зафиксированной на твоих снимках со спутника, была рыбацкая деревушка. Насколько я смог понять, до нанесения удара не было никаких свидетельств о террористической деятельности, происходящей там. «Ты полагаешь, информация поступила в самый последний момент?» — спросила Дебора. «Нет», — глухо промолвил Сырника. «Вот почему я приехал сюда. Похоже, тут что-то не так». «Что ты имеешь в виду?» Он разложил на столе торопливо скопированные документы, значительная часть которых была замазана черным. Налет на базу Абу-Сайяфа был запланирован за неделю. Но о второй цели не говорилось ни слова до тех пор, пока самолеты не оторвались от земли. Уже в воздухе два из них отделились и повернули в сторону острова. «Ну и что?» «Видишь ли, я не нашел никаких свидетельств того, что ему был отдан приказ поразить вторую цель». Когда самолеты вернулись на базу, разверзлось преисподнее. На остров были срочно направлены санитары, чтобы забрать оставшихся в живых, а также скрыть все случившееся от средств массовой информации. На самом деле речь шла об уединенном островке, так что вряд ли с этим возникли какие-либо проблемы. «А что насчет летчиков?» — спросила Дебора. «Раз ты говоришь, что они действовали по собственной воле, их должны были допросить, разве не так?» Усмехнувшись, Сырника достал лист бумаги с перечнем тактико-технических характеристик и фотографии летательного аппарата странного вида. «Познакомься с хищником Б. Беспилотный самолет-разведчик МК-9А. Это был аппарат странного вида, длинный, тонкий, с массивным носом и тремя килями хвостового оперения, одним направленным вниз, двумя вверх под углом. «Самолет-разведчик беспилотный», — повторил Сырника. «Дистанционно управляется с земли». Дебора тихо присвистнула. «Вот именно», — подтвердил Сырника. «Способен взять до 14 ракет Hellfire или другое вооружение, в том числе бомбы с лазерным наведением. Оснащен анализатором УКП Рейс-2 и 12-дюймовым пеленгатором на универсальном кронштейне». «А теперь по-английски, пожалуйста», — перебила Дебора. «Да, конечно, извини». «Эта штуковина способна в реальном времени самостоятельно находить, отслеживать, определять и поражать цель. Она является потомком самолета-разведчика «Хищник-1», стоящего на вооружении с 2002 года. В 2003-м один такой беспилотный самолет, управляемый ЦРУ, охотясь в Афганистане на боевиков-талибов, случайно убил безобидного крестьянина и ветерых детей. А он нес всего две ракеты Hellfire. Сейчас же речь идет о куда более мощной, скоростной и чертовски смертоносной машине». «Так какого дьявола два таких самолета отклонились, а от курса нанесли удар по другому месту?» — спросила Дебора. «Нет, они никуда не отклонялись», — поправил Сырника. «Да и афганская трагедия не была случайной в том смысле, что удар был нанесен не по той цели. Нет, ракеты попали именно туда, куда были нацелены. Просто разведданные казались неточными. Это очень совершенная система оружия. Если она ошибается, происходит это, как правило, из-за того, что кто-то допустил какую-нибудь глупость». «Или умышленно что-то подправил», — заметила Дебора. Сырника нахмурился, не желая развивать эту тему. «Ну, ну, Крис», — подтолкнула его женщина, — «ты же сам уже все сказал». «Кто-то напутал с координатами», — неубедительно произнес он. «Проводилось внутреннее расследование?» — спросила Дебора. — Конечно, — подтвердил Серенига, — однако его результаты засекречены. — Но за некомпетентность никого не выгнали, так? — Пока что никого. — Значит, кто-то замел за собой следы, — заключила Дебора, — из чего вытекает. — Что такое может повториться? — неохотно закончил ее мысль Серенига.